Глава 9. За полгода жизни в мире людей я пришел к выводу, что большинство дорогих и благородных жестов направлено исключительно на тщеславное самовеличие. Хотя, чего там говорить? Любая дорогая вещица, если это не оружие или космическая техника, преследует цель рассказать, что ее владелец самый крутой и богатый, раз смог себе ее позволить. Этакий символизм высшего сословия. Но сейчас не о дорогих вещичках, а об пожертвованиях. О да, каждый солидный дворянин считает своим долгом пожертвовать в тот или иной фонд нуждающихся и громко об этом заявить. Даже такое светлое и, казалось бы, непорочное чувство, как милосердие, иногда бывает корыстным. В общем, редкий богатей делал что-то действительно стоящее просто так от доброты душевной. «Как-то раз одна моя хорошая подруга отправилась на отдых в Таиланд», произнесла милая блондинка в прозрачном халатике. Она сидела возле меня, то и дело пытаясь положить свою маленькую ладонь мне на коленку. А именно на Пхукет. «Ой, Мелисса, ты про ту самую историю?» «Да-да, именно про нее. Ладно, жги». В общем, люди при деньгах зачастую были крайне корыстными и мелочными. Экономили каждую копейку, ибо все должно идти в правильное русло. Однако мне попалось редкое исключение из правил в лице Семена. Да, сейчас он был лишь фамильяром, по сути, обычным слугой. Но мне удалось найти сведения о том, куда, а главное, во имя чего тратил свои капиталы некогда великий придворный маг Симулус фон Даффвахе. Он готов был поделиться последним грошом со всеми нуждающимися, причем делал это тихо, без лишнего внимания. И главное, от всей души. Да, возможно, кто-то скажет, что у него отвратительный характер. Ну, а что вы хотели? Деду больше 200 лет. И это при том, что психика местного человека рассчитана максимум на 100. Так заложено природой и скорректировано миротворцами. По крайней мере, об этом мне рассказывал Артов. Так вот, поехала одна моя подружайка в Таиланд чисто позагорать. Отдохнуть. Поесть свежих фруктов, и нашла там себе местную подружку, маленькую веселую тайку. Семен, несмотря на всю свою паутину собственной лжи, был одним из самых честных, благородных и открытых людей, которых я когда-либо встречал. Все его подколки, критика и мнения всегда исходили из глубины его огромного сердца. А эмоции и чувства, типа тех же счастья, радости, злобы, ярости и печали, все это было настолько ярким и искренним, что имело для моего определителя особые нотки аромата. Общение с этим вечно позитивным существом было для меня такой же отдушиной, как если зайти в хвойный лес после долгого дня в пыльном кабинете. Все у них было замечательно первые пару дней, а потом тайка сказала, что у нее дома лютый звездец. Но у меня подруга до чего сердобольная, естественно, приютила бедную девчонку у себя в номере. Они наклюкались местным ромом, и бедная несчастная тайка как оприходовала мою подружайку своим здоровенным болтом. «Что, серьезно?» — удивился я. «Серьезно!» «Твое ж, не думал, что истории про тай работают в оба направления», — задумчиво произнес я. Так вот, Семен, как бы это парадоксально ни звучало, во всем был искренен и честен до конца. Даже когда лгал. Этот комочек черного меха сочетал в себе огромное количество потрясающих человеческих качеств. Семен прекрасно относился к детям, был очень заботливым и верным другом. Семен отлично разбирался в этой жизни, а еще идеально владел самым опасным оружием в мире. Я сейчас говорю про информацию, если что. Мой друг был бы идеальным бизнесменом, семьянином, мужем, отцом. Семен мог бы перевернуть весь этот чертов мир, если бы только захотел. И мне до сих пор было непонятно только одно. Как при столь полезных и прекрасных данных кот продолжал оставаться таким лютым бабником и вести столь деструктивный образ жизни, по возможности? Хе-хе-хе. Ну, главное же, все было по взаимному согласию. Промурлыкал сгусток меховой тьмы, обласканный тремя красавицами в неглиже. «Ну, конечно!» — ответила Мелисса, что уже в пятый раз пыталась пододвинуться ко мне поближе. Кстати, она была самой смелой среди трех девчонок, которых выделили для меня. Остальные же сидели на безопасном расстоянии с тоской, поглядывая на мою скромную улыбку. «Дружбу сексом не испортишь!» «Это да!» — согласился кот. «Слушайте, а может быть, в джакузи нырнем?» «Прекрасная идея!» — вдохновленно произнесла одна из нимф и тут же пошла набирать ванну. «Никогда не понимал всей этой истории со сменой пола!» — я задумчиво посмотрел на пилон, блестевший в центре комнаты. «Такая у них культура!» — пожав плечами, ответила Мелисса. «К тому же далеко не во всех азиатских странах есть красивые барышни. Да и бедность никто не отменял. Специфический менталитет. Ну что поделать, каждому свое. Но если посчитать, то третьего пола от населения Тая всего 2%. Просто они концентрируются в специальных зонах, чтобы не мешать обычным туристам. Все же, несмотря на крайне специфическую славу Таиланда, многие приезжие являются приверженцами консервативных взглядов». «Видимо, я один из таких», — с усмешкой ответил я. «Осуждать их, наверное, глупо и бессмысленно. Но и пересекаться с подобными персонажами я бы точно не хотел». «Даже из любопытства?» — Мелисса нагло схватила меня за коленку. «Тем более из любопытства». «Я уже устал говорить, о, времена, он нравы!» — вздохнул кот и запрыгнул в джакузи, после чего вынырнул на бортик с шапочкой из пены на голове. «Но тем не менее, истории про Тай меня очень забавляют. Столько неловкости и одновременно разрушения личностных границ, которые зачастую приводят к лицемерию». «Интересно, а были ли некомпетентные истории про Тай, но без вот этих вот товарищей?» — спросил я. «Да, было дело», — ответила Моник, одна из девчонок, которая решила дождаться, пока я буду достаточно пьян, чтобы атаковать. «Рассказывай». «С удовольствием». Она придвинулась чуть ближе и была встречена ревностным взглядом Мелиссы. «Один из моих хороших друзей решил отправиться в Таиланд. Типичная история, качественно, но при этом недорого отдохнуть. Там он познакомился с молодой русской красоткой. Она была очень загадочной, однако на второй день у них был жаркий кекс». «Так и что же тут интересного?» «А интересно было то, что все встречи проходили исключительно в номере у моего хорошего друга, и на все вопросы она отвечала, что просто стесняется своего дешевого отеля». «Дай угадаю». Я сузил глаза и взглянул на зеркальный потолок. «Она приехала с парнем? Или она приехала с мужем и детьми?» «Все оказалось гораздо хуже», — вздохнула Моник. «Я заинтригован». «Мой друг проследил за этой мадам, и выяснилось, что она жила на вилле с 6 мужчинами». Она хозяйка гарема?» «Увы, есть такой вид эскортниц. Называются курортная. То есть ты снимаешь мадам на весь свой отпуск, оплачиваешь ей билеты, еду, проживание и, конечно же, драгоценное время, которое она проведет с тобой». «Так и что же там было на вилле?» «Ее сняла группа заинтересованных мужичков. И все 6 развлекались с ней почти каждый день». «Погоди. То есть она кексилась и со своими нанимателями, и с твоим другом. Но на кой черт ей вообще сдался твой друг?» — с непониманием спросил я. «Она сказала, что она тоже женщина, и ей романтики хочется, а мой друг вернулся из Тая с травмой». «Жесть какая!» — усмехнулся я. «Вот как говорят, и рыбку съесть, и на невинное лицо присесть!» — мурлыкнул кот, сдувая пену со своих лап. «Водичка, что надо. Мне кажется, что пришло время». Да, троица, выделенная специально для Семена, тут же скинула с себя то немногое, что отдаленно напоминало одежду, и радостно запрыгнула в джакузи, а сгусток меховой тьмы не сильно спешил превращаться в человека. Видать, решил выжать из своей кошачьей милоты все. «Странный мир людей», — вздохнул я. «Но, опять же, осуждать не возьмусь. Буду честен. Эскортницы мне очень серьезно помогли». «Правда?» — Мелисса все же не выдержала и начала поглаживать меня за колено. «Расскажешь?» «Там неинтересная история. Просто задобрили 2 старых волков для прохождения в гонку, не более». «Точно. Сегодня же был чемпионат. Я слышала, что ваша команда заняла 1-е место». «Это правда?» Глаза лютеции, рыженькой обаяшки, которая тоже вызвалась, чтобы помочь мне расслабиться, тут же вспыхнули. «Да, Микуха Столыпин взял золото, а я серебро, хоть и говорят, что 2-е и 4-е места самые обидные. Но лично мне сегодня было очень приятно. Гонка в такую погоду, должно быть, это очень тяжело?» «Холод!» — тихо произнес кот голосом типичного рассказчика из кино. «Просто дикий холод и бесконечная трасса. Да в этом снегу не то что машины, там самого себя можно потерять из виду. Ужасно, просто ужасно, но Федор по-мужски прошел это испытание. Точно, по-мужски, закивали головой нимфы. Девочки из пельменной, или как их тут принято называть, мастерицы, были не только талантливыми рассказчицами некомпетентных историй, но и очень грамотными слушателями. Казалось, что им можно доверить абсолютно все. «На пути Федора неоднократно попадались сложные препятствия», — Семен продолжал изображать рассказчика. «Но он героически со всем справился». «Да, за тот недолгий час, что мы здесь провели, я понял, в чем главный плюс пельменной. Тут можно было стать кем угодно. От секретного агента специальной службы до марсианина, прилетевшего на Землю с мирной миссией. Любые грезы за счет клиента. Ой, прошу меня простить. За счет гостя». Да, слово «клиент» здесь было под очень строгим запретом. «Быть пилотом. Это так тяжело. Мне кажется, что твои мышцы очень нуждаются в массаже». Лютеция посмотрела на меня очень воодушевленными и в то же время слегка сочувствующими глазами. До ужаса точная имитация любой эмоции. Настолько профессиональная актерская игра, что даже мне ультимату было слегка не по себе. Как будто в этих девочках что-то щелкало, и они искренне верили в любую ложь. Особенно в свою собственную. За прекрасными лицами явно было скрыто нечто страшное. Возможно, такое, от чего кровь в жилах застынет даже у самого бесчувственного мужчины. Но такова работа мастериц. Никакого негатива, никакого прошлого и, главное, никаких имен. Куклы. Просто живые куклы, которые служили абсолютно таким же средством для мужского эскапизма, как компьютерные игры, спорт, рыбалка, посиделки с друзьями в гараже или ругань с незнакомцами в интернете. Мастерицы создавали идеальные условия, чтобы каждый гость погрузился в свой уникальный мир. И главное, почувствовал, что здесь он важен. Если честно, мне было немного жаль местных постояльцев. По сути, они платили большие деньги просто за то, что им не доставало в реальной жизни. А почему? Эх, из-за неверного выбора, естественно. Люди слишком торопливы и зачастую поддаются своим эмоциям. Холодный просчет сходит на нет, когда внизу живота порхают бабочки. И все, выбор сделан. Очередной гость пельменной появился на свет. И, конечно же, можно осуждать их сколько угодно, но, во-первых, я обещал самому себе не душнить и не философствовать, а, во-вторых, моя задача — поддержать верного друга, для которого подобные развлечения являлись важной и неотъемлемой частью его жизни. «Воздержусь», — улыбнулся я. «Чувствую себя прекрасно. А еще мне бы очень хотелось услышать другие некомпетентные истории». «Анти-Шахерезада, блин», — нахохлилась Моник. Но, встретив очень недовольный взгляд Мелиссы, тут же мило улыбнулись. Ну, я к тому, что она тоже любила некомпетентные истории. Кальян, шампанское, внимание милых мастериц — все это, вне всяких сомнений, было очень весело. Но не для меня. Спустя пару часов некомпетентных историй я решил, что моей поддержки уже достаточно, и можно оставить Семена на растерзание этих прекрасных нимф. «Уже уходишь?» — тоскливо вздохнул кот, выглядывая из джакузи. «Думаю, подышать свежим воздухом и ехать домой. Очень рассчитываю, что ты не посрамишь благородное лицо семьи Осокиных перед этими прекрасными барышнями». «Эх, чего только не сделаешь ради братана!» «Что ж, хорошего отдыха!» Я махнул девчонкам на прощание и вышел в коридорчик, где меня уже ожидала Анжела. «Вы быстро. Что-то не понравилось?» В голосе нимфы звучали нотки тревоги и волнения. «О, поверьте, у вас отличный сервис. Но меня сейчас интересует нечто другое». «Простите, а что вы имеете в виду? Может быть, я смогу угодить вам?» «А, нет», — рассмеялся я, поняв, к чему идет разговор. «Я имел в виду, что мне сейчас дороже моя семья. И скажу честно, у меня совсем не осталось времени, чтобы разбрасываться им». «Что ж, я вас понимаю. Сообщить, когда ваш друг закончит?» «Нет, я оплачиваю ему полный карт-бланш. Я вручил Анжеле 2000-е купюры. Пускай мой друг отдохнет как следует». «Обещаю, он запомнит эту ночь надолго», — хитро улыбнувшись, ответила нимфа. «Интересно, а способны ли 6 мастериц утолить необузданный голод сгустка меховой тьмы?» Загадка, покрытая мраком. Выйдя из заведения, я вдохнул морозный воздух, чтобы очистить легкие от аромата ванили, и отправился на набережную возле коммунального моста. На часах было 5 утра. Первые прохожие уже успели облюбовать пустынные темные улицы. А на дороге выехал общественный транспорт, разбавленный редкими машинами такси. Радость от празднования победы постепенно ушла. И в душе осталась только неоднозначная грусть. Возможно, это стандартный скачок гормонов. А возможно, осознание того, что меня ждет в ближайшее время. Сперва признаюсь во всем Семену. Да, это будет тяжело. И мне кажется, что он отреагирует очень плохо. Но слово, данное Морозову, я сдержу, как бы меня от этого ни трясло. Да и можно было понять их чисто по-человечески. Это не та правда, которую уносят с собой в небытие. А что потом? Сражение с Мегардом и... все? Врать себе, что у меня есть шанс вернуться сюда, уже не хочется. Сообщать и расстраивать других, в принципе, тоже. Главное — вернуть голубику из Спартака. А Лэмми оставить трон, уверен, она сможет правильно распорядиться ультиматами в будущем. Вдохнув морозный воздух, пропитанный мандаринами и хвоей, я внимательно посмотрел на Каму. Говорят, в последние годы она редко полностью покрывается льдом. Даже рыбаки очень осторожно сидели рядом с берегом. Все меняется. Ничто не стоит на месте. По мосту то и дело с грохотом проносились фуры. А боковая подсветка вовсю говорила о том, что город готовится к встрече Нового года. Красиво. Но в то же время грустно от того, что я всего этого уже не застану. Конечно, можно утешать себя иллюзией, что, переместившись в будущее и закончив свою жизнь там, мне не будет больно от потери своей новой семьи. Эх, только вот какой в этом смысл, если больно уже сейчас? Какие-то жалкие полгода стали для меня ярче и прекраснее всей моей предыдущей жизни. Люди прекрасны в своей глупости и свободе. И мне бы очень хотелось остаться Федором Осокиным. Но ультимат тем и отличается от человека. Как там говорилось в фильме про парня в красно-синем трико? Насколько велика сила, настолько же велика и ответственность. Только вот дело совсем не в силе, а скорее в моей принадлежности. И характере, который просто не дает мне морального права пустить все на самотек. Такова моя судьба, мой путь, моя борьба. Пора возвращаться домой. Взглянув в окошко закрытого ларька, я увидел в отражении угрюмого парнишку. Белобрысый, с тоскливыми глазами, а еще сутулый. Как будто на его плечах лежал огромный и очень тяжелый мешок. «Хреново выглядишь, дружище», — произнес я и улыбнулся. Парнишка из отражения улыбнулся мне в ответ. «Грустить?» «Да пошло оно все к черту! Этим делу точно не поможешь. Совершу неконтролируемый прыжок или вовсе умру?» «Да». Скорее всего, никогда больше не увижу тех, кто стал моей настоящей семьей? Да, скорее всего. Зато я дам шанс другим. Освобожу их от этой ужасной и несправедливой ноши. В этом моя суть. Бог войны превратился в бога спасения и надежды. Вытащив мобильник, я уже хотел было вызвать такси, однако мое внимание привлек знакомый белый Мерседес, который въезжал во двор пельменной. «О, звездец котенку!» С ухмылкой произнес я и тут же начал дозваниваться Семену. Конечно же, этот пушистый пройдоха выключил телефон, и самому дьяволу неизвестно, что с ним там сейчас вытворяли мастерицы. Но вдруг Анжела хорошая девушка и предупредит наглого кота-изменщика. Такси я все же вызвал, причем самое быстрое, чисто так на всякий случай. И Пандекс не заставил себя долго ждать. К остановке подкатила черная Камри. «Вы заказывали?» — из машины вышел водитель в деловом костюме. «Да, но нужно чуть-чуть подождать. Моего друга, кажется, спалили». Я указал на высотку, в которой располагалась пельменная. «А, понимаю, видимо, нас ждет веселая погоня», — улыбнулся водитель. «Очень хотелось бы верить, что нет, но, учитывая характер зазнобы моего друга, скорее всего, мне придется вам очень хорошо доплатить». Что ж, в таком случае лучше быть готовым. Водитель тут же сел за руль. Спустя мгновение на козырьке одного из местных магазинов показался взъерошенный, мокрый кот. Его огромные глаза с ужасом искали спасения. «Давай ко мне!» — крикнул я и махнул рукой. Мокрый кусок шубы быстро сиганул в снег, а затем резкими прыжками пересек проезжую часть. «Брат, я так счастлив тебя видеть!» Кот буквально залетел ко мне на руки, а я сел в машину. «Шеф, трогай! Трогай! Не вопрос! В Палазну?» «Ага!» Камри быстро выехала на основную дорогу и помчалась в центр. Семен содрогался от холода, спрятав голову в рукав моего пальто. «Она опять спалила меня, негодница, не дает отдыхать!» «Эх, ничему тебя жизнь не учит!» Я посмотрел в заднее окно. Белый «Мерседес» тоже быстро выехал на дорогу, но мы успели скрыться среди трафика. «Учит!» — выдохнул кот и залез поглубже в мое пальто. «Ха! А знаешь, что я вспомнил?» «Что же?» «Когда ты был совсем еще крошечный, у тебя вдруг поднялась температура. Ты весь трясся от озноба. А я грел тебя. Грел, пока тебе не стало лучше. Я дежурил у твоей кроватки 3 дня. Твоя мама нас даже сфотографировала». Сгусток меховой тьмы выглянул из моего пальто и вытащил мобильник. «Вот, смотри». Кот показал фотографию, на которой совсем маленький мальчик лежал в кроватке, а рядом с ним, прищурившись от вспышки, гордо лежал сгусток меховой тьмы, как бы защищая малыша. «Мило», — честно ответил я. «Ага. А сейчас мы поменялись местами. Забавно, правда?» «Ты реально ледяной. Будет очень отвратительно, если ты заболеешь». «Не заболею». «Тем, может быть, чтобы больше не влипать в подобные истории, пора уже задуматься о том, чтобы отдыхать вместе с Беллс?» — поинтересовался я, поглаживая бедного мокрого изменщика. «Это не то». «В смысле не то?» — удивился я. «У вас же любовь-морковь. Вы идеально друг другу подходите». «Так почему ты этого никак не признаешь?» «Федь!» — кот посмотрел на меня очень жалобными глазами. «Даже если я тебе расскажу, ты все равно меня не поймешь». «А ты попробуй». «Хорошо». Сгусток меховой тьмы с грустью вздохнул. «Во времена, когда я только появился на свет, у женщин прав было меньше, чем у буханки хлеба. Если девушка родилась в бедной семье, либо на панель, либо на работу, либо замуж. Причем ее особо никто не спрашивал, закидывали туда, куда выгоднее для семьи. Если же девушка рождалась в богатой семье замуж за экономически выгодного мужчину, спрашивали ли девушку? Конечно же нет! Дочь из богатой семьи была не более чем разменной монетой. И дорогим, а если очень повезет, то еще и красивым аксессуаром для семьи своего новоиспеченного мужа. Было ли там место любви, как в современном мире? Да, конечно же, не было. За кого надо, за того и выйдет. Так, и что дальше? А Беллс? Я же тебе уже говорил, что она далеко не всегда была такой. Это я ее сломал. Сделал из нее чудовище, монстра, который охотится за моей душой. И при этом безмерно тебя любит, как и я ее. Пфф, я обреченно закатил глаза. «И в чем же проблема, Сем? Я правда не понимаю тебя!» «Всегда считалось, что влюбленный мужчина — слабый мужчина. Жена должна быть не по любви, а по силе характера. Если она слабая, вопросов нет. Сломал ее, а затем собрал чисто под себя, как конструктор. Или пластилин. Вот идеальная жена. Но сможет ли влюбленный мужчина сломать свою пассию?» «Конечно же нет. Он будет угодником. Слабым в их паре, и в итоге превратится в самого настоящего подкаблучника. А у таких мужчин нет чести, нет уважения, нет пива. Я к тому, что нельзя быть с той, которую искренне любишь». «То есть ты не хочешь быть с Беллс просто потому, что любишь ее и боишься стать подкаблучником?» «Я не могу сопротивляться ей, и что самое страшное, я даже розгами ее не огрею, если перестанет слушаться». «Розгами? Господи, Сем, ты не в 18 веке. Такие у меня порядки. Такое воспитание, и, если честно, единственные девушки, в которых я вижу каплю того самого времени, мастерицы, куртизанки и эскортницы». «Потому что они аксессуары». «Именно!» — кивнул кот. «С ними все честно. Ты им деньги, а они тебе все, чего так необходимо мужскому организму. И никакой мозготрепки, никаких влюбленностей, никакого подкаблучничества, а? Здорово, правда?» «Ты балбес, Сема. Мир не стоит на месте. А с Беллс можно просто поговорить. Если она тебя любит по-настоящему, в чем я даже не сомневаюсь, то с ней всегда можно будет договориться. Совместная жизнь — это же как построить дом. Тут работа двух важна. А если же ты всегда будешь поворачиваться только удобным для тебя самого боком, то ничего хорошего из вашей сексуальной дружбы не выйдет. Рано или поздно ей надоест за тобой гоняться, и все. Ты потеряешь лучшую женщину в своей жизни. Что-то ты дофига знаешь для 18-летнего. Опять эти ваши тиктоки с псевдопсихологами? Нет, я говорю тебе так, как вижу. Совместная жизнь — это не только секс, это еще и компромиссы. Разговоры, решение проблем совместными усилиями. Ты просто относишься к этому несколько странно. По-детски, я бы сказал. К тому же обрати внимание на самое главное. Все эти куртизанки, мастерицы и эскортницы не показывают свое настоящее лицо. Они фальшивые, как куклы. А Беллс, она живая. Настоящая. Вся такая, какая есть. Ты ее знаешь, как облупленную. А она тебя знает. Каждый твой изъян, каждую твою шерстиночку. Это ли не чудо в современном мире бесконечных фильтров и масок? Кот затих. Видать, задумался. «Простите», — водитель посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Не мое дело, но вам бы, кроме завода, перестрелок с бандитами и гонок, пойти в психологи». «Я так подумал, и теперь еще сильнее люблю свою жену». «Рад за вас, но моя задача — наставить этого прекрасного кота на путь истинный». «Когда ты со мной, я уже на правильном пути». «А когда меня не станет?» «Это будет не скоро». «Не хочу об этом думать!» Тяжко вздохнув, сгусток меховой тьмы вновь вжался в меня и засопел. «Бог войны! Предприниматель, убийца, филантроп, пилот гоночного болида и психолог!» Представил себя в белом халате, и мысли тут же пошли совершенно не в ту степь. А дело-то ведь легче легкого. Иногда на человека просто нужно посмотреть со стороны. Приехав в имение, я аккуратно прижал к себе захрапевшего кота и, попрощавшись с водителем, зашел домой. И когда этот аромат стал для меня настолько родным? «Вы только закончили», — сонно зевнув с лестницы спустилась Иришка. Одета она была в белую практически прозрачную рубашку и детские трусики с лосяшем из смешариков. «Такое вообще законно?» «Ага, гуляли до победного», — с усмешкой ответил я. «Здорово!» «Кушать будешь?» «Я как раз собиралась на кухню». «Ой, а что с мохнатым? Он все-таки нажрался». Шпионка подошла ближе и внимательно посмотрела на сопевшего кота. «Господи боже, а почему он весь мокрый? Как будто его прополоскали». «Неужто опять та дикая белая кошка из прислуги Артовых?» «Не без этого. По поводу еды». «Знаешь, я не откажусь». «Пожелание». «На твое усмотрение. Брускетты с отбивной и глазуньей из перепелиных яиц». «Ты золото!» «Стараюсь!» — заигрывающе вильнув попкой, Иришка утопала на кухню. «По идее, Семена следовало бы высушить, но будить мохнатого братишку очень не хотелось. Поднявшись на второй этаж, я едва не врезался в сонную Ириску, которая только что выползла из своей комнаты. Я слышала звук мотора, только вернулись. Как видишь». «Ну, вы и кутилы». Видимо, Семен опять решил уничтожить все, что было в баре. «А вот ты выглядишь очень свежим. Разве что глаза грустнее, чем обычно. Что-то случилось?» Расстроился, что моя регенерация достигла слишком высокого уровня, и я теперь не могу опьянеть. «Матушка!» Ириска заботливо приобняла меня, а затем резко отстранилась. «Мать моя женщина, а почему этот кусок батиной шапки сырой? Обоссался с пьяну?» «Нет же, просто очередная, не самая удачная встреча с Беллс». «Она постирала его с лаской, магия черного?» «Скорее, с дегтярным мылом и муравьиной кислотой». «Любовь подобна сновидению». «Ага, с Фредди Крюгером. Приготовь полотенце, не хочу, чтобы мохнатость заболела». «Хе-хе, сейчас сделаю». В итоге мы положили Семена в его спальне на кровать, а затем укутали в несколько полотенец. «Гы, шаурмяк». — хихикнула горничная. — Знаешь, а он такой милый, когда не раскрывает рот. — Ага. Все мы красивые, пока спим зубами к стенке. Я с облегчением выдохнул и скинул с себя пальто. Как успехи на заводе? Было что-то интересное? Ну, разве что Глей притараканил еще одного инопланетянина. Сюда? Я тут же напрягся. Нет, Борода сказал, что с уважением относится к твоей недвижимой собственности, поэтому оставил его на заводе. Одного? Нет, конечно, Глей остался вместе с ним. Ох, я уж запереживал. А можно чуть подробнее, что это? Как оно выглядит? Ну, никакое это не оно. Статный мужчина под 2 метра ростом. Очень воспитанный, я бы даже сказала, крайне импозантный. Эдакий Джеймс Бонд на максималках. Джеймс Бонд, усмехнулся я. Звучит интригующе. Ой, я не стала вникать в их разговоры. К тому же они все сразу замолчали, как только я вошла, замерли с такими идиотскими приторными улыбками, что мне стало не по себе, ей-богу. Как будто они там сатанинские ритуалы обсуждали. А лично мне вообще плевать, главное, чтобы не получилось, как в «Неуязвимом». Напомни, что там было. А, большой сексуальный дяденька притворился суперменом, а потом оказался планетарным захватчиком от расы пришельцев. Нет. Захватывать планету они точно не собираются. Вот и славно. Кстати, Монро привела своих подружек на должность медицинских сотрудников. Правда, собеседование прошло отвратительно из-за рога и пушки. Эх, вот это плохо. Хотя я знал, что никто нормальный не согласится на эту работу. И дело тут далеко не в рога и пушки. Нет-нет, девчонкам все очень понравилось. Они готовы выйти уже сегодня. Ладно, беру свои слова назад. Может быть, что-нибудь еще? Рекламу сняли. Ириска виновато улыбнулась, замотыляла пушистым хвостом, а затем застенчиво отвела взгляд. Хорошую такую, прям экшен на экшене. Ирис, что случилось? А с чего ты взял, что что-то случилось? Пушистый хвост завертелся еще быстрее, а собачьи ушки окончательно прижались к голове. Ирис, скажи правду, я не буду тебя ругать. Правда не будешь? «Конечно же нет! Ты у меня самая замечательная заместитель руководителя. Как я могу на тебя ругаться?» «Хорошо. В общем, рекламу-то мы сняли, но при этом разбили 2 кабриолета. Ты же не будешь злиться, правда?» Ириска ласково взяла меня за руку. «Это для дела. Честно-честно». «Какая же ты у меня умница!» Я погладил горничную по шелковистым волосам. «Да, наказывайте меня». «Стоп, что?» Ириска с ужасом посмотрела на меня. «Ты чего? Вернее, ты кто такой? Где мой хозяин? Верни мне старого Федора Александровича!» «Не переживай, моя радость, я просто лишу тебя свободного маркетингового бюджета на месяц». «А может, лучше наорешь?» «Нет, никакого бюджета». Я ласково потрепал Ириску за щеку. «Но мне кажется, будто тебе хочется чего-то большего, не так ли?» «Большего в каком плане?» — осторожно уточнила горничная. «Речь пойдет о тотальном подчинении». Тихо прошептал я, отчего Ириску тут же бросила в краску. «Хозяин, ну, наконец-то, я уж заколебалась ходить вокруг да около. Ну, давай, плетка, кляп, наручники. Господи, да я что угодно для тебя сделаю». «Не-а», — усмехнулся я. «На месяц ты в полном подчинении у Никиты. И никаких совместных идей и твоих собственных инициатив». «Нет!» «Побудешь девочкой на побегушках с месяцок и поймешь, что нельзя подобным образом относиться к бюджету предприятия». «Хозяин, ты тиран». «Не нравится, можешь вернуться домой. Тебя на заводе никто не держит». «Жесток, но справедлив». Осознав, что ситуация может стать еще хуже, Ириска тут же обняла меня, а затем начала принюхиваться. «А это что такое?» «Ванильное масло?»